Читаем из Евангелия от Матфея, 11 главы. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». И обращение человека к Богу. Порабощение. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Так славословил Бог Бога пророк Исаия. Апостол Павел написал Коринфянам, что когда они были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как если бы вели вас. И пророк Исаия, и апостол Петр свидетельствуют о том, что человек является рабом разных владык. Присмотритесь к жизни, и вы убедитесь, что каждый человек чем-то порабощен, кому-то служит, хотя во многих случаях этого не замечает и даже воображает, что в этом заключается его свобода. Привлечение. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день, объявил Господь Иисус в Капернауме. Эта истина очевидна и теперь. У человека вдруг пробуждается влечение к чему-то прекрасному и божественному. Он не удовлетворяется своим старым состоянием, а ищет чего-то нового. Он даже сам не знает, что с ним происходит. Бог Духом Своим влечет человека ко Христу. Сокрушение. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Дух Святой показывает человеку всю его греховность, и человек обращается в молитве к Богу. Оправдание он не находит для своих поступков. Оказавшись в таком состоянии, Закхей объявил: «Господи, половину имения моего отдам нищим, и если кого обидел, воздам четверо». Человек не только сокрушается о совершенных им грехах, но и стремится исправить то зло, какое он причинил ближним своим. Так было, так делается и теперь. Утешение. «Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою», — утешался псалмопевец. Бог во все века был и остается Богом любви и милосердия. Через пророка Иезекииля он говорил: «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» И, обратившись к Богу, не всякий человек находит утешение в милосердии Господнем. Соделанные им грехи иногда так его мучат, что он нигде не может найти себе места. Виновная совесть нигде не дает ему покоя. Человек близок к отчаянию. Бог все это предусмотрел и даровал людям наибольшие доказательства своей любви и милосердия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так сказал Господь Иисус еврейскому законоучителю Никодиму. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его, то есть Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий», проповедовал апостол Павел в Антиохии Писидийской. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», поучал у верующих апостол Иоанн. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, написано в послании к евреям, 9 главе. Указывая на идущего к нему Иисуса, Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших, написал апостол Петр об Иисусе Христе и пришедших к нему с покаянием. Впечатление. В нем и вы, услышавши слово истины, благословение вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, написал апостол Павел к Ефесянам, и этот процесс спасения продолжается до настоящего времени. Уверовавши в то, что во Христе и Иисусе имеется для человека спасение, человек получает мир, радость и особенную силу порвать со старыми греховными привычками и начать новую жизнь для Бога. Хотя на теле человека не видно никакого особенного знака, но многие замечают, что это какой-то особенный новый человек. Утверждение. сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Написал апостол Павла римлянам. Это свидетельство Духа Святого в сердце дает человеку решимость оставаться верным Христу до конца. Водительство. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Написано в послании к римлянам. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам, обещал Господь Иисус своим ученикам. Дух Святой начинает и совершает спасение в душе человека, и спасенный не раз повторяет слова пророка Исаии. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Аминь.